о пожизненном неразглашении, и второй – никогда более не писать никаких художественных произведений, кроме как сведомо и под наблюдением экспертов. Под последними подразумевались сотрудники Комкона. Но обещания, не сомневался Буслаев, для того и даются, чтобы когда-нибудь их нарушить. А еще где-то на свободе, может быть, даже поблизости, бродил незадавшийся издатель Иван Степанович Козлов. Пока тем вечером 30 апреля Буслаев, Петренко и Варвара работали в конспиративных номерах гостиницы «Пекин» с нынешними молодыми, составляя для них расписки, господин Козлов исчез из своего номера. Исчез бесследно. На полу валялись наручники. Двое оперативников, находившихся вместе с ним в номере, ничего не помнили об охраняемом. Они вообще начисто забыли о том, что находились там ради того, чтобы кого-то охранять. Пальчики Козлова, оставленные им в номере, пробили по картотеке ФСБ. Пришел ошеломляющий ответ. Они не принадлежали тому самому Козлову, что некогда служил в органах, а затем влился в ряды финансовых консультантов частного криминального бизнеса. Кроме того, их не удалось идентифицировать с чем бы то ни было отпечатками, хранящимися в картотеках ФСБ, МВД и Министерства обороны. Более того, эксперт Чертков из комконовского отдела И исследовал дактилоскопические отпечатки Козлова и под грифом «совершенно секретно» особой важности прислал Петренко свое заключение. В результате исследования можно с вероятностью 99,9% утверждать, расположение рисунок папиллярных линий образца свидетельствует о том, что они не характерны для отпечатков пальцев человеческой особи. Конец озвученной книги. Читала Марина Ловейко. Звукорежиссер Виктория Куненко-Кунь. Киев, 2004 год.